Забавно, отметил Кетин, а кровью они у вас как питаются? Эти ребята питаются кровью со скотобойни, хотя иногда и появляются маньяки, которые непременно хотят попробовать человеческой кровушки. Но с этими обычно мороки немного, их сдают свои же, потому что вампирам, живущим в городе, не нужны лишние проблемы. Низшие живут тесной семьей, можно даже сказать кланом, будто подражая потомственным вампирам. Пока они не пьют крови людей и не создают больших проблем, город их терпит, но стоит кому-то из них действительно серьезно провиниться. Алиса пренебрежительно фыркнула из-под капюшона. «А потомственные, как у вас относятся к истинным вампирам?» – спросил Чес. «О, этих ребят у нас выслеживают и убивают. Вернее, пытаются выследить и убить. Эти гады периодически появляются в нашем городе и питаются. Просто питаются. Иногда они убивают людей, иногда лишь выпивают немного их крови и отпускают, превращая в низших вампиров. Для потомственных вампиров наш город своеобразная столовая под боком», со злостью сказал офицер Девлин. «И если люди видят вампира с красными глазами, то они зовут друзей и родственников, берут в руки какое-нибудь оружие, заготовленный заранее осиновый кол и отправляются на охоту. Тоже мне охотники, не удержался я. Да что весь ваш город может сделать против одного настоящего вампира?» «Немногое», — согласился офицер Девлин. «Но мы же не можем просто стоять и смотреть, как убили стража. Девлин», — Чес обеспокоенно посмотрел на бегущих нам навстречу людей. «Мне кажется, тебя зовут. Действие 4. К нам подбежали несколько человек в замусоленной одежде и начали быстро и совершенно невнятно что-то объяснять. Мало того, все они говорили одновременно и постоянно перебивали друг друга, периодически срываясь на крик. Вычленить из всего обрушившегося на нас потока слов хоть какую-нибудь полезную информацию было просто нереально. «Офицер, там, это, того, совсем синий. Спокойно, товарищи, не торопитесь. По порядку», мягким и очень уверенным баритоном проговорил офицер Девлин. «Надо же, сразу видно, что работает профессионал. Боюсь, мы так не сможем. Да как же не торопиться, там же это». «Вот именно, что это», согласился офицер Девлин. «Поэтому торопиться все равно уже некуда». «Логика», многозначительно прокомментировал Чес и уже тише сказал мне на ухо. «Понятно теперь, почему половину убийств стража сваливает на низших вампиров». «Да ладно тебе», – зашипел я в ответ, – «он же профессионал, ему видней». «Видали мы таких профессионалов», – подключилась к нашему разговору Алиса. «Я вообще считаю, что работающий на совесть стражник просто не может иметь такой лучезарной улыбки. Может, у него все родственники зубные врачи», – предположил я. Офицер Девлин тем временем узнал у разношерстной толпы, что к чему, и терпеливо ждал, пока мы наговоримся. «Я предлагаю вам пойти со мной и посмотреть, что там произошло», наконец сказал он. «Думаю, вам это будет полезно, да и убийство произошло как раз в самом лучшем ресторане города, там и перекусим». «Ага, посмотрим на труп и сразу завтракать». «Нет, я, конечно, могу допустить, что стражник уже настолько привык к трупам, что может завтракать хоть рядом с ними, хоть на них, но мы-то пойдем, посмотрим», согласился Кетин. «Можно подумать, мы трупов не видели», буркнул Чес. «А ты видел?» – удивился я. «Нет», – слегка смешавшись, – ответил мой рыжий друг. «И не стремлюсь, если честно». «Что такое?» – решил я поддеть друга. «Мы боимся мертвых людей?» «Нет, просто мы предпочитаем общаться с живыми», – очень серьезно ответил Чес. «Но надо, так надо». Офицер Девлин уже двинулся в сторону собравшейся вокруг какого-то невысокого строения толпы, легко рассекая людской поток. «Нам же, с непривычки, пришлось семенить за ним, врезаясь чуть ли не в каждого второго человека, который не успевал отпрыгнуть с нашего пути». «Почему отпрыгнуть?» «Да потому, что ливреи ремесленников, вообще-то, в ливреях учеников, но едва ли эти ребята так запросто смогут понять разницу, почему-то приводили жителей Крайдала в легкий трепет». «Нет, может, этот трепет был и тяжелым, вот только исчезали из нашего поля зрения эти люди настолько быстро, что мы не успевали толком рассмотреть степень их удивления, читай ужаса». «Знаешь», — обратился ко мне Чес, — «надо было нам, наверное, первым делом спросить у Девлина, как здесь люди к ремесленникам относятся. Что-то мне не нравится такая буйная реакция. Если он нам ничего не сказал, значит, бросаться на нас с вилами они вроде бы не должны». «Да ты что, с какими вилами?» — возмутился Чес. «Сейчас на меня напоролся огромный детина, ростом с 2 меня, так он едва посмотрел, во что я одет, как чуть штаны не наложил. Мне даже показалось, что я унюхал характерный запах. Кажется, Чес, ты начинаешь понимать, что обычно ощущаю я, когда выхожу днем на улицу, невесело заметила Алиса. Дальше продолжить разговор нам не удалось, мы приблизились к одноэтажному деревянному строению, по внешнему виду ну никак не тянувшему на хороший ресторан. Над входом висела вывеска с довольно претенциозным названием «Мечта». «Господа, разойдитесь», — распорядился своим густым баритоном офицер Девлин, — «и выйдите все из зала. Если через 3 секунды в ресторане останется хоть кто-нибудь кроме хозяина, то я лично отведу самых непонятливых в каталажку. Да, и вокруг заведения в радиусе 10 метров, чтобы было пусто». Я ясно выразился. Возникла сильная давка. Это повыскакивали из ресторана запуганные люди. Толпа странным образом огибала офицера Девлина, зато чуть ли не каждый из них умудрялся врезаться в нас. В результате, меня и Чеза откинуло от здания на добрый 10 метров. Как же здесь уважают стражников, только вот пока непонятно, то ли действительно уважают, то ли опасаются. У нас в столице каждый второй житель, родственник какого-нибудь высшего дома, и стражники по улицам ходят чуть ли не на цыпочках, боясь побеспокоить какую-нибудь значимую фигуру. Девлин. Китин шел впереди нас, потирая ушибленное плечо и тихо ругаясь сквозь зубы. Ты бы хоть предупредил, что у вас люди такие бешеные. Нет, это не бешенство, усмехнулся офицер Девлин, и я, вот честное слово, видел, каких усилий стоило Китину удержаться от какой-нибудь маленькой магической подлости. Просто люди очень уважают местную стражу и знают, что мы не бросаем слов на ветер. Ладно, давайте посмотрим, что же там все-таки случилось. Офицер Девлин и Китин зашли внутрь, а нам пришлось последовать за ними. Зал ресторана оказался весьма уютным. Деревянные стены, аккуратные круглые столики, удобные обитые мягкой тканью стулья, горящие мягким мерцающим светом магические шары. Звуки и запахи улицы остались снаружи, отрезанные явно дорогостоящими заклинаниями, а здесь лилась легкая музыка и пахло какими-то экзотическими фруктами. Нет, пожалуй, это не заведение действительно может быть лучшим местным рестораном. В столице, конечно, таких пруд пруди, но здесь, в приграничье, я вообще не ожидал увидеть такого комфорта. «О, господин офицер!» — послышался громкий голос откуда-то из-за стойки. «Тут такое случилось, такое, а главное, какое пятно на репутации моего заведения, и такая потеря!» «Да ладно тебе, Гром, твое заведение останется лучшим, даже если в нем убьют самого императора, как мне кажется», — через чур льстиво ответил офицер Девлин и подошел к стойке. «Выходи, где ты там? Что же, он такой маленький, что его из-за стойки не видно, что ли?» Где-то под стойкой послышалось кряхтение, и вскоре на нее легла рука. Не, это была не рука, это была ручища. Я такую руку видел только у одного существа. Вслед за рукой появилось и остальное 3-метровое туловище. «Тролль», — ахнула Алиса. «Вообще-то, меня зовут Гром», — ничуть не смутился здоровяк. «И я вовсе не тролль. И вообще, я же не называю тебя вампиром. Ведь ты вампир, иначе, зачем бы ты стала прятать свое лицо под капюшоном?» Алиса промолчала, глядя во все глаза на здоровенного мужчину. Тем же самым были заняты и мы с Чизом. Ростом под 3 метра, человек действительно очень сильно напоминал телосложением каменного тролля, и в первую секунду я, так же как и Алиса, спутал хозяина ресторана с ним. Но все-таки это был именно человек. Он был одет в удивительно опрятный коричневый брючный костюм, прикрытый слегка испачканным фартуком. На голове удивительного здоровяка красовалась странная шляпа, чем-то напоминающая по форме перевернутый корабль. «Простите моих друзей», — мягко произнес Китин, оправившись от удивления быстрее нас. «Просто они начитались детских сказок. Позвольте представиться, я ремесленник Китин, а это мои товарищи, ученики Академии, вместе с которыми мы будем работать в вашем городе по программе патруля. Теперь мы будем помогать местной страже сохранять порядок в городе». Хозяин ресторана сдвинул шляпу на бок и почесал макушку. Раздался громкий скрип. «Значит, вы все ремесленники, и вы поможете офицеру Девлину раскрыть это убийство? Здорово. Если вы ему поможете, то я буду вам очень благодарен. Ты смотри, он нашего стражника лично по имени знает. Видать, офицер Девлин — известная шишка в этом городке. Сделаем все, что будет в наших силах», — скромно пообещал Китин. «Так, ну и где же твой труп?» — поинтересовался офицер Девлин. Гром насупился. Ты так не шути. Мой труп, если все будет в порядке, ты увидишь еще не скоро. а труп этого бедняги лежит вон там за ширмой. В самом конце зала действительно висела красная ширма. Судя по расположению, за ней должна была располагаться кухня. «Кухня», — озвучил мои мысли офицер Девлин, явно ранее уже бывавший в этом заведении. «Да», — вздохнул Троллы. «Представляете, средь бела дня у меня на кухне убивают моего повара. Катастрофа. Вы знаете, как нынче трудно найти настоящего специалиста, который мог бы готовить не только бифштексы и булочки. Эх, сколько постоянных посетителей я потеряю». Офицер Девлин откинул ширму и заглянул на кухню. «У, дело ясное». «Ясное», — удивился Китин, сунув нос в проем. «Ага», — ответил офицер Девлин. «Завтракать придется где-то в другом месте. Этот парень уже никому и ничего не приготовит. А если серьезно, то это явно низшие поработали. Вон, как глотка перерезана ловко. И крови ни капли на полу нет. Все собрали». Мы с Чизом посмотрели через плечо Китина на труп. Да уж, приятного мало. Совершенно белый, даже отдающий какой-то противной синевой мужик, с порезанным горлом. И действительно, не видно ни одной капли крови. Вот только, может быть, я не в курсе дел, каким это образом низшие вампиры собрали всю кровь. Вылизали всю кухню, что ли? Дай я посмотрю. Оттолкнула меня Алиса, бросила всего один взгляд на труп и резко отпрыгнула от проема. «И как тебе?» Ехидно, хотя и с некоторой дрожью в голосе, спросил Чес. «Замечательно», слегка заторможенно ответила Алиса и медленно осела на пол. «Обморок», констатировал Чес и вместе со мной бросился поднимать вампиршу с пола. «Это что ж она, от того, что труп увидела, в обморок рухнула?» Удивился офицер Девлин. «Такая чувствительная вампирша?» «Нет, не удержался я. Это у нее голодный обморок. Мы ее 3 месяца не кормили. Учтите, что у меня кровь совсем невкусная», на всякий случай предупредил нас Гром. «А если и вкусная, то насладиться ей все равно никто не успеет». Он погрозил нам огромным кулаком. Мы с Чизом от неожиданности чуть не выронили Алису. Кое-как дотащив ее до одного из стульев, мы разделились. Чез остался сидеть с Алисой, а я поспешил обратно к трупу, чтобы поделиться своими подозрениями с Китином. Ремесленник уже вовсю химичил над трупом. «Так, а разве вампиры пользуются ножами?» — полюбопытствовал он у офицера Девлина, внимательно осматривая шею трупа. «Зачем им режущие предметы? У них же когти, что твои ножи?» «Наши вампиры без ножей никуда», — уверенно ответил стражник. «Между прочим, низшие вообще не до вампиры. Они ничего и не умеют толком. Разве что в темноте лучше видят, да часть силы вампирской имеют. А так вампиров же с детства обучают этим их штучкам с искусством. А кто ж этих уродов будет учить? На них потомственные вампиры даже плевать-то брезгуют. То есть, они пользуются ножами, чтобы получить кровь, глотки режут, а потом аккуратно собирают всю кровь в баночки», — уточнил Китин. Офицер Девлин молча кивнул. «И пол за собой вытирают от крови?» — подключился я. «Всякое бывает», — неопределенно ответил стражник. Мы с Китином обменялись понимающими взглядами. Видимо, нашему офицеру очень не хочется проводить расследование этого случая. «С чего бы это? Вы разбирайтесь здесь, а я пойду в подвале с винами закончу», — сообщил нам Гром. «Если что, зовите». Под нашими с Чизом удивленными взглядами хозяин ресторана ловко юркнул куда-то под стойку. Китин тем временем не менее удивленно смотрел на офицера Девлина. «Куда он пошел? Я думал, ты будешь с него показания брать. Как это случилось? А толку?» — пожал плечами офицер Девлин. «Я и сам могу вам рассказать, что здесь произошло. В один прекрасный момент Гром зашел в кухню и увидел труп повара. Никто ничего не слышал, никто ничего не видел, все как обычно. Чес оставил вампиршу мирно отдыхать за одним из столиков и подошел ко мне. «Хороший у них город», — шепнул он. «Ага, и стража здесь хорошая. Сразу видно, профессионалы своего дела», — согласился я. Пока Китин и офицер Девлин играли в гляделки, а мы с Чизом откровенно веселились, осознавая всю глупость ситуации, на своем стуле наконец-то зашевелилась Алиса. «Что случилось?» — удивленно спросила она, неуверенно поднявшись со стула. «Кто-то из нас упал в обморок», — сообщил вампирша Чез. «Интересно, кто бы это мог быть? Никогда в жизни не падала в обморок», — ошарашенно протянула Алиса. «Это так странно. Все бывает в первый раз», — посочувствовал офицер Девлин. «Я предлагаю вам позавтракать. А труп?» — чуть ли не хором спросили мы. «А что труп? Никуда он не убежит», — рассмеялся офицер Девлин. «Потом заскочу в управление и отправлю сюда пару человек, чтобы его забрали». «Значит, все уже решено?» — уточнил Китин, и в его глазах промелькнула хитрая искорка. Ремесленник явно что-то придумал. Допустим, убийство действительно совершил низший вампир. Что же вы теперь с этим будете делать? Да ничего, пожал плечами офицер Девлин. Откуда ж мы знаем, кто именно из них это сделал? В любом случае, скоро этого убийцу наверняка сдадут свои же. А если не сдадут? С интересом спросил Чес. И дракон с ним, поставил точку офицер Девлин. Алиса с Чезом о чем-то зашептались и, наконец, хором заявили. Мы здесь завтракать не будем. Я же уже, кажется, говорил, что не будем, удивился офицер Девлин. Мы сходим в соседнее заведение, там не так уютно, зато живая музыка и, что еще важнее, живой повар. Стражник настолько расхрабрился, что попытался взять Алису под руку и вывести ее из трактира. Пока офицер Девлин разрабатывал вывернутую руку, а Чес успокаивал Алису, мы с Китином еще раз зашли на кухню. Знаешь, у них тут все уже настолько проработано, что мы можем преспокойно отдыхать в выделенном нам здании все 2 месяца, сообщил я Китину. Ну, сам подумай, что нам здесь делать, что нам здесь делать, переспросил Китин. А я тебе сейчас покажу, что, дай-ка мне на минуту твою книжечку, а она не сгорит, опасливо спросил я, протягивая Китину справочник заклинаний. У меня не сгорит, уверенно ответил ремесленник. Так посмотрим, ты глянь, как они грамотно главы составили. Я с интересом посмотрел через плечо Китина в открытую книгу. Глава 1. Охранные заклинания. Глава 2. Поисковые заклинания. Вот то, что нужно, обрадовался Китин и открыл самый конец справочника. Глава 10. Некромантия. Ты что, сейчас труп ожививший спросишь у него, кто его убил? Изумился я. А это разве не запрещено? Оживление трупов – это заклинание высшего порядка, а здесь собрано всего лишь несколько простейших, покачал головой ремесленник. Да и не сможет ни профессионал сложной некромантией заниматься. Я даже не уверен, что у меня вообще получится хоть что-нибудь. Тут еще важна предрасположенность. Зачем же нам тогда это в справочник включили? А на всякий случай. Логично. Китин нашел искомое заклинание и быстро затараторил себе под нос какую-то дребедень. Странно, очень странно. А я-то думал, что мы заклинание творим исключительно с помощью сплетения энергетических потоков. На звуки голоса Китина в кухню зашли Чес и офицер Девлин. Алиса осталась стоять в проходе, все еще не решаясь приближаться к трупу. «Нет, не получается», — где-то через минуту сказал Китин, смахнув пот со лба. «Видимо, мне не дано». «А что ты хотел сделать-то?» – полюбопытствовал я. «Здесь написано, что заклинание должно показать все, что видел этот человек перед смертью. Я посмотрел в справочнике название заклинания, последний взгляд. Что ж, довольно точное название. Полезное заклинание», – заметил офицер Девлин. «Полезное-то полезное. Но я совсем недавно где-то читал, что вот уже несколько сотен лет некромантия считается запретной магией. А тут нате вам». Ученикам в руки дают справочник с целым списком заклинаний для работы с мертвыми. Да еще и на улице ни в чем не повинного города с такими знаниями выпускают. Ну, я-то, допустим, достаточно адекватный человек, Невил тоже вот наив может от нечего делать что угодно учудить, да и Чес не применит устроить что-нибудь эдакое. Может, мы попробуем, предложил Чес. Хотя я и не чувствую в себе таланта великого некроманта, но кто знает. Вот, я же говорил. «Давайте я попробую», – неожиданно предложила Алиса, стоя в проходе. «Только я отсюда заклинание сотворю, чтобы не видеть этого», – она сглотнула, – «мертвеца». «Попробуй», – пожал плечами Китин. Алиса открыла свою книгу и быстро затараторила на непонятном языке. «Надо же, и откуда они с Китином этот язык знают? Первый раз в жизни слышу такую чушь». «Слушай», – шепнул я Китину, – «а почему это заклинание со словами какими-то, и никаких плетений потоков?» «Ну, ты дал», — хихикнул Китин. «Плетение потоков — это только стихийная магия, а всякая некромантия, философия и религия работает только на словах». Алиса говорила значительно дольше Китина и значительно громче. Возможно, именно поэтому у нее и получилось. Сначала воздух начал густеть, будто над трупом собирались маленькие тучи, хотя нет, не тучи, скорее туман. И вот в этом тумане начала вырисовываться цветная картинка. Очевидно, повар бегал по кухне с такой скоростью, что мы едва успевали увидеть знакомые очертания помещения. «Надеюсь, это заклинание показывает не последние часы этого человека», — заметил Чес. «А то ведь так можно полдня ждать, пока его». Неожиданно картинки перестали мельтешить, и перед нами возникла огромная физиономия хозяина ресторана. «Это Гром его что ли убил?» – удивился офицер Девлин. «Не поверю, никакого звука заклинания не давало, но было видно, что Гром что-то долго объясняет повару». «Эх, жаль, нет звука», – заметил Чес. «Было бы гораздо легче понять, что к чему». Повар тем временем вернулся к своим прямым обязанностям, то есть уставился в кастрюлю с чем-то зеленым и булькающим. «Смотри, вот сейчас его по голове ударит, пока он в суп смотрит, и ничего мы не увидим», — шепнул мне Чес. Китин шикнул на Чеза и для верности добавил увесистый подзатыльник. Повар на секунду оторвался от своего супа, потянувшись за какой-то приправой, и тут в помещении появился кто-то еще. Повар, видимо, услышал чьи-то шаги, обернулся. «О, вот это точно убийца!» – обрадовался офицер Девлин. «Ага», – хихикнул Чес. «Ты посмотри на эту бандитскую рожу». «Да уж, бандитская рожа». В кухню вошел маленький мальчик лет 6-7 и принялся что-то увлеченно рассказывать повару. «Слушай, Алис, ты всерьез собралась нам представление на пару часов закатить?» – не выдержал Чес. «Я уже есть хочу». Изображение дернулось и как будто ускорилось. Маленький мальчик, наконец, наговорился и куда-то убежал. Едва за ним закрылась ширма, как повар зачем-то наклонился к полу. Нет, он не наклонился, а упал. Чего это он рухнул? Возмутился Чес. А где убийца? Все, не могу больше, сказала Алиса и медленно сползла по стенке. Что-то у меня сил не осталось. Мы с Чезом уже довольно сноровисто, второй раз за утро как-никак, подняли вампиршу с пола. Ладно, хватит пока, задумчиво сказал Китин. Главное, мы узнали, что Алиса может работать с этим заклинанием. А чё Алиска-то сразу? Возмутился Чес. Я, может, тоже великий повелитель мертвых. Он торопливо достал из-за пазухи справочник заклинаний, нашел нужную страницу и начал читать вслух. Должен заметить, в его хриплом исполнении вся эта белиберда звучала особенно зловеще. Пусть играется, отмахнулся Китин, подтолкнув меня и висящую на моем плече Алису к выходу. А мы пока позавтракаем. Чес резко прекратил читать вслух тарабарщину из справочника и навострил уши. «Без меня, знаете, я тоже лучше сначала позавтракаю. Не люблю оживлять трупы на голодный желудок». Когда мы покидали трактир, дородный хозяин ресторана выглянул из-под стойки и помахал нам своей огромной ручищей. «Заходите ко мне на будущей неделе, я вас ужином бесплатным угощу», — пообещал нам Гром и уже тише добавил. «Если повара достойного успею найти». Под предводительством офицера Девлина, мы проследовали в другой ресторан, охарактеризованный стражником, как тоже ничего. Такая характеристика мигом испортила нам аппетит, но ненадолго, едва мы приблизились к оному заведению, как в ноздри ударил приятнейший запах свежих булочек. Аппетит взял нас за нос и доволок до ресторана с кричащим названием «Вкусно-то» буквально за пару секунд. «Как приятно пахнет», — промурлыкала Алиса. «Ты это не ешь», — моментально среагировал Чес. «Мучное сбивает концентрацию, забыла, но ты не переживай, мы тебе потом репку на базаре купим. Я тебе дам репку», — взревела вампирша. «Ты у меня сейчас по своей репке так получишь, что уши отвалятся. Хорошо еще, что я очень удачно стоял между Алисой и Чезом. Все тычки острого локотка вампирши почему-то ушли под мое ребро, а все крики Чеза в мое ухо». На том конфликт и исчерпался. «Вкусно-то» оказалось простым и незатейливым рестораном. Здесь не было заклинаний, отделяющих внутренний зал от внешнего мира, и поэтому, усевшись за столик, мы могли сполна насладиться всеми звуками и запахами улицы. Зато еда здесь была действительно вкусна. Мы даже пожалели, что с нами не было Наива. За завтраком мы почти не говорили. Каждый думал о своем, и даже неугомонный Чес какое-то время не лез ко мне с очередными глупостями. «Кстати», — заговорил Китин после того, как мы позавтракали, «возможно, вернее наверняка, вы не смогли рассмотреть предсмертную память повара так подробно, как я». «Угу», — буркнул Чес. «Вот если бы мне дали закончить заклинание». «Без толку», — твердо сказал Китин. «Спросите у Алисы, она наверняка тоже видела, что повар ткнулся носом в пол сразу после того, как ушел этот маленький мальчик, и убитый даже краем глаза не успел увидеть, кто его ударил. Да там же так быстро все прокрутилось, что я ничего увидеть не успел», — с сомнением сказал я. «Зато я успел, да и Алиса, я думаю, тоже все видела. Даже если бы Чес смог повторить заклинание, все равно нам бы это ничего не дало». «Ясно. Опять вампиры и ремесленники все видят, а мы с Заком ничего не можем. Так мимо проходили». Чес картинно надулся и отвернулся к окну. «Думаю, Теперь мне нужно побыстрее отвезти вас к вашему дому. Я ведь должен еще о трупе сообщить», — напомнил о себе офицер Девлин, до этого времени тихо сидевший в сторонке. «Да, да, конечно». Мы медленно встали на ноги. После сытного завтрака идти уже никуда не хотелось. «Надеюсь, нас поселят в достойном домике где-нибудь рядом с такой же пекарней, чтобы по утрам нас встречал запах свежих булочек». Выйдя на улицу, я вновь вспомнил о том, что жить нам придется рядом с базаром. Здесь стоит такой шум и гвалт, что за несколько дней можно оглохнуть напрочь. Так жить просто нереально. Алиса, просидев все время завтрака с чрезвычайно задумчивым лицом, заговорила, едва мы вышли из ресторана. «Между прочим, хотя Кейтин прав, и никакого убийцы повар действительно не видел, зацепка у нас есть. Какая еще прищепка?» «Не понял Чес. Есть за что зацепиться, я говорю», — повторила Алиса. «Ведь если повара убили сразу после того, как из кухни вышел этот маленький мальчик, то он наверняка должен был видеть убийцу». «Повар, мальчик, Чес, что-то ты сегодня совсем плох», — язвительно сказала вампирша. «Ничего не понимаешь, это у меня сезонное», — обиженно ответил Чес. «Вы меня хотя бы на недельку домой отправьте, дайте пообщаться с девушкой, и потом сами увидите, как я резко поумнею». «Так», — протянула Алиса. «А если тебя домой не пускать, то ты с каждым днем будешь глупеть. Забавное, должно быть, будет зрелище». «Хватит тебе над ним издеваться», — не выдержал я. «Человек по семье соскучился, по девушке и вообще, ну, куда ему дальше глупеть, сама подумай». От пинка Чеза я увернулся с огромным трудом, а мой рыжий друг по инерции пролетел мимо и чуть не сбил с ног проходившего рядом с нами горожанина. Вампирша расхохоталась. «Ой, не могу, он уже на людей бросаться начал. Должно быть, действительно сильно соскучился по девушке». Чес окончательно на нас обиделся и демонстративно отвернулся. «Кстати, я тоже соскучился по девушке», — буркнул я себе под нос так, чтобы Алиса, боже упаси, не услышала. Говорят, что у вампиров очень хороший слух, но на лице Алисы не отразилось ни малейшего намека на то, что она услышала мои слова. «Не нравится мне все-таки ее странное поведение. Как бы с ней об этом поговорить, чтобы нам никто не помешал? Раз уж вас так заинтересовало это убийство, то можете заняться им», — неожиданно предложил нам офицер Девлин. Кейтин резко остановился прямо посреди улицы. «А что эта мысль?» «Ничего особо сложного, узнаем, что это за маленький мальчик, да расспросим его». «Вперед из песни», — обреченно согласился Чес. «Раз уж нам все равно придется 2 месяца здесь заниматься неизвестно чем, то почему бы не начать прямо сейчас?» «Чур, я буду допрашивать мальчика». «Не допрашивать, а расспрашивать», — поправила его Алиса. «Отстань», — отмахнулся Чес. «Какая разница-то?» Алиса нахмурилась и сжала кулачки. «Я тебе сейчас объясню, какая разница. Господа, я, конечно, не настаиваю, но мне действительно надо доложить об убийстве», — ненавязчиво напомнил офицер Девлин. «Не весь день же в мечте трупу лежать». «Ага, а полдня пусть, значит, лежит, ну и порядочки у них. И хозяин ресторана как ни в чем не бывало своими делами занимается, как будто убили совершенно незнакомого человека, а не повара, который проработал в его заведении не один год». «Ой», — опомнился Кейтин. «Извини нас, конечно, пойдем быстрее». «Девлин, а ты не знаешь случаем, какие у вашего начальника на нас планы? Что мы будем делать?» «Возможно, мне показалось, но, по-моему», — стражник смутился. «Ну, сами посудите, откуда мне, простому и скромному офицеру стражи, знать о планах начальства? Встретитесь с начальником, он сам вам все расскажет». «Какой предупредительный начальник у вас», — заметил Чес. «И примет, и объяснит. Нам бы так, а то будет ни свет ни заря, тащит куда-то». «Кхе», — офицер Девлин неожиданно споткнулся на ровном месте. «Да, он у нас такой предупредительный». Мы быстрым шагом шли по широкой базарной улице. В один прекрасный момент что-то щелкнуло у меня в голове, и я вспомнил свой сон. «Алиса, хочешь прикол?» — неожиданно даже для самого себя сказал я. Вампирша удивленно посмотрела на меня. «То есть, спорим, что дом, в котором нас поселит, будет под номером 13? Опять ты со своими шуточками». Алиса поморщилась. «И на что же ты хочешь поспорить?» «На поцелуй», — тут же ответил я. «Хорошо», — легко согласилась вампирша. «А если ты проиграешь, то будешь каждое утро бегать во вкусноту и покупать мне те булочки с повидлом». «Договорились». Мы пожали друг другу руки, скрепив договор. далеко нам еще идти?» – нетерпеливо спросил я стражника. «Мы уже пришли». Офицер Девлин остановился посреди улицы. Мы завертели головами по сторонам, пытаясь понять, какой из домов станет нашим пристанищем на следующие 2 месяца. «Который из них?» – наконец спросил Китин. «Вот». Стражник показал рукой на огромное 2-этажное строение. «Действие 5. Вы, наверное, шутите?» «Тихо», — сказал Китин. «Да ладно вам», — смущенно ответил стражник. «Нормальный дом. Пусть крыша на 2-м этаже немного протекает, да стены слегка сгнили, но внутри он очень уютный, честное слово». «Ты сам-то внутри был?» — подозрительно спросил я, но мой вопрос остался без внимания. Стражник старался даже не смотреть в нашу сторону и бочком отодвигался все дальше и дальше. «Я хочу домой», — заныл Чес. «Ты посмотри на эту помойку. Я не хочу тут жить 2 месяца». «Да какие 2 месяца, вы меня туда даже на 2 минуты не затащите». «Да не волнуйся ты так, Чес», — ласково сказала Алиса. «Этот дом через неделю-другую рухнет». «Какие 2 месяца? О чем ты?» «Попробую описать поподробнее замечательное здание, которое нам предоставило в безраздельное пользование стража прекрасного города Крайдала. Прежде всего, нужно упомянуть цвет этого здания. Весь 1-й этаж нашего нового дома покрывал зеленовато-желтый мох, а вот 2-й, напротив, был совершенно черен, как будто совсем недавно здесь произошел сильный пожар. Дом был практически вплотную обнесен сильно покосившимся ржавым забором, причем местами этот самый забор, будто слегка устав, облокачивался на сам дом. Перед ним есть небольшая полянка, которую последние несколько лет использовали в качестве городской помойки, на это указывают небольшие кучки мусора, лежащие то тут, то там. Перед входом стоят 2 статуи, по всей видимости, раньше это было что-то вроде драконов, но теперь уже точно сказать ничего нельзя. Головы статуй, а также все, что только можно было оторвать, уже оторвали, и поэтому определить, что ранее изображали эти глыбы камня, я не смог, а драконы. Это просто мое очень смелое предположение. Входная дверь слегка покосилась, но каким-то чудом еще держалась на петлях. «Проходите, располагайтесь как дома», — любезно предложил нам стражник, отойдя на безопасное расстояние. «Чтоб ты сам в таком доме жил», — от всей души пожелал ему Чес. «Всю жизнь», — добавил я. «Ну», — офицер Девлин резко заторопился. «Вы тут разбирайтесь, обживайтесь, а мне нужно доложить об убийстве. Я зайду за вами после обеда. Если нас до обеда здесь не завалит», — тут же среагировал Чес. «Ох, мне бы до их начальника добраться. Ох, я бы ему высказал. Да уж, а я ведь еще недавно мечтал о том, что наш дом будет оборудован бытовыми заклинаниями, и вдруг выясняется, что он даже крышей оборудован не полностью». Офицер Девлин торопливо покинул наше общество. Как мне показалось, даже чересчур торопливо. «Ты видишь где-нибудь номер дома?» — поинтересовался я у Алисы. Она помотала головой. «Сейчас спросим», — оптимистично заявил я и обратился к очень удачно проходящей мимо нас женщине. «Простите, вы не знаете, что это за дом?» Женщина посмотрела на меня широко открытыми глазами. Мне сразу показалось, что я ее чем-то напугал. «О, это страшный дом, в нем живут призраки». Хотя, мне кажется, эта женщина уже давно напугана, и даже не этим домом может быть жизнью в этой грязной деревне, а еще каждое полнолуние здесь происходит что-то страшное. «Нет, этой женщине дай волю, она нам все городские легенды перескажет». «Тьфу ты», — огорчился я и чуть ли не по слогам проговорил. «Номер дома какой? Как это какой? 13-й, конечно». С этими словами женщина поспешно удалилась, окинув нашу компанию цепким взглядом. «Все, теперь она всем подружкам расскажет о странной 4-ке ремесленников, которая интересуется домом с привидениями». «Ты слышала?» – радостно спросил я у вампирши. «Ага», – мрачно ответила она. «Нас поселили в дом с привидениями». «Это мелочи», – отмахнулся я. «Главное, ты проиграла». Алиса посмотрела на меня странным взглядом. «Ах да», – она быстро поцеловала меня в щеку и отвернулась. «Чес», который все это время стоял рядом со мной и с интересом следил за моими действиями, гаденько хихикнул. «Вот так приз. Мда, вроде бы спор выиграл и приз получил, а как-то и не заметил, что это приз». Китин продолжал тупо пялиться на наше новое пристанище. Судя по выражению лица, он был сильно недоволен, если не сказать больше. «Давайте попробуем зайти, что ли», — наконец сказал он. «Только аккуратно, чтобы никого ничем не завалило. Кстати, калитка из забора была выдрана и валялась во дворе, так что зашли мы без особых проблем». Китин опасливо посмотрел на трухлявую лестницу, с характерным количеством, вам подсказать, или сами догадайтесь, что их было ровно 13, явно трухлявых ступенек, и сделал первый шаг. Первая ступенька тут же заскрипела, явно не привыкшая к такому наглому обращению, но вески Этина выдержала. «Сначала я один поднимусь», — предупредил нас ремесленник после недолгих размышлений. Медленно поднявшись по лестнице, он взялся за ручку двери и едва успел отскочить. Дверь, будто только и ждавшая того, что к ней кто-нибудь подойдет и возьмет за ручку, с оглушительным грохотом рухнула туда, где еще секунду назад стоял Кетин. Поднялась такая туча пыли, что в ней скрылся не только ремесленник, но и вся лестница. «Я хочу домой», — жалобно повторил Чес уже ставшую привычной фразу. «Апчхи», — не согласился Кетин. «Я зайду в дом, а вы пока оттащите то, что раньше было дверью. Все равно мы ее сами приладить на место не сможем». Мы послушно поднялись по лестнице и попытались поднять дверь. Не тут-то было. Даже с вампирской силой Алисы мы ее едва смогли волоком стащить с лестницы. «Это не дверь», — убежденно сказал Чес, когда мы наконец-то отволокли деревяшку на порядочное расстояние от лестницы. «Это дракон знает что, но уж точно не дверь». В этот момент внутри дома раздался жуткий и продолжительный грохот, будто кто-то долго и качественно падал с лестницы, пересчитывая своим телом каждую ступеньку. «Зайдем», — неуверенно предложила Алиса, когда грохот прекратился. «Кетин вроде бы говорил не входить», — напомнил Чес. «Не говорил он такого, не согласился я. Да и в любом случае, возможно, ему нужна наша помощь». Мы поднялись по лестнице, опасливо заглянули в дверной проем и дружно чихнули. Внутри было так пыльно, что я не смог увидеть ничего дальше собственного носа. Да и нос видно не было, если честно. «Апчхи, знаете, мне кажется, если я протяну руку, то на ней тут же появится горка пыли», — сообщил нам Чес. «Да тут, чтобы двигаться, надо буквально проталкиваться через витающую в воздухе гадость. Пыль просто так не летает», — заметила Алиса. «Должно быть, Кетин уронил что-то очень большое, что подняло в воздух всю скопившуюся за долгое время грязь». «Кетин», — крикнул я и мигом наглотался пыли. «Кхе, ты где?» Тишина была мне ответом. «Пойдем», — неуверенно сказала Алиса и создала перед собой маленький, с мой кулак, огненный шар. Толку от огненного шарика было мало, все равно мы видели не дальше полуметра, но все же, для верности мы с Чизом также создали по фаерболу и медленно двинулись вглубь дома. «Слушай, Зак, мы не можем здесь жить», — зашипел Чез. «Да в этом доме даже несколько минут без риска для жизни нельзя провести». «Действительно, это какая-то дурацкая шутка», — согласилась Алиса. «Должно быть, начальник стражи тот еще шутник». «Ой!» — неожиданно вскричал мой рыжий друг и рухнул на пол. Вместе с ним на пол упал и его огненный шар. «Что с тобой?» — хором вскричали мы с Алисой и бросились поднимать друга. «Нога!» — прошипел Чес. «Пол под ногой проломился». «Ничего страшного». За моей спиной послышался тихий треск. Я быстро обернулся, продолжая поддерживать Чеза. «Эй, пол горит!» — завопил я, увидев, что на том месте, куда секунду назад упал фаербол Чеза, разгорается маленький костер. Мы с Алисой одновременно выронили Чеза и бросились тушить пожар. «Ой!» — повторил свой крик Чес. «Хоть бы бросали помягче, я ж вам не мешок с картошкой. В следующий раз будешь думать, куда свой огненный шар роняешь», — зло ответила Алиса, вместе со мной затаптывая огонь. Кое-как затоптав загоревшиеся щепки и подняв с пола Чеза, мы пошли дальше, периодически натыкаясь на предметы мебели, провалы в полу и какие-то доски, судя по всему, упавшие со второго этажа. Никаких следов Кетина мы пока не нашли. «Кетин», — в который раз крикнул я. «Я тут», — неожиданно послышался откуда-то сверху его крик. «Ты что там делаешь?» — прокричал в ответ Чес. «Сейчас спущусь». Мы слегка напряженно прислушивались к звукам наверху, опасаясь того, что что-нибудь или кто-нибудь на нас упадет. Прямо перед нами появилось слабое свечение, впоследствии оказавшееся фаерболом. Позади светящегося огонька, естественно, шел сам Кетин. «Как вам наш новый дом?» — полюбопытствовал ремесленник. От его попыток хоть немного отряхнуть ливрею в воздухе становилось еще больше пыли, хотя, казалось бы, куда уж больше. «В общем, мы все четверо резко повысили свой ранг, потому как цвет наших ливрей стал грязно-серым, как то и полагалось высшим ремесленникам». «Шикарно», — зло ответил Чес, потирая ушибленную ногу. «А что за шум мы недавно слышали?» «Да, тут немного крыша обвалилась. Очень кстати я наткнулся на пыльное и грязное кресло. Поскольку я и сам был не намного чище этого кресла, я, недолго думая, присел на самый его краешек. Хрясь! Когда меня подняли из кучи трухлявых опилок, я, наконец, перестал ругаться и, начихав на все и всех, пыльно же, поспешил выйти из этого реликта, доставшегося нам с дракон знает каких времен. По пути я несколько раз спотыкался об какие-то железки и проваливался в дыры в полу, но я был непреклонен в своем желании выбраться из пыльного ада и вскоре оказался на улице. «Я туда больше не войду», — твердо заявил я, потирая ушибленный зад и наслаждаясь свежим воздухом. Аналогично, поддержал меня прихромавший вслед за мной Чес. «Мы даже всю степень запущенности этого памятника архитектуры не можем определить из-за пыли. Ну, с пылью-то мы сейчас разберемся», — бодро сказал Китин и засучил рукава красной ливреи. На этот раз Китин долго химичил с потоками энергии, но в результате добился удивительного эффекта. Внутри дома образовался своеобразный торнадо, который выдувал из дома всю пыль и рассортировывал по аккуратным кучкам на лужайке. Правда, я не понял, почему нельзя было свалить всю грязь в одну кучу. Надо же, а нам еще говорили, что вне Академии ремесла сплетать потоки намного сложнее, сказала Алиса, зачарованно глядя на работу заклинания. «У меня просто не было слов». «Гораздо сложнее», — подтвердил Китин, «и ты еще успеешь в этом убедиться». «Учти, я в таком гадюшнике все равно жить не буду», — предупредил Китин Чес. «Одна уборка не сделает из этого чудовища жилый дом». «Слушай, а ты не можешь парой заклинаний снести эту халупу к драконьей бабушке, а мы на ее месте поставим шалашик из веточек и будем в нем жить? Не очень шикарно и комфортно, но зато безопасно», — со смехом предложил я. «А ведь это смех сквозь слезы. А я предлагаю подселиться к братьям Виккерс», — внес свое предложение Чес. «Они сами говорили, что у них дом большой. Большой для приграничья», — поправил я друга. «У них же семья огромная, так что лучше уж в шалаше». «Конечно, я именно для того и поступила в академию, чтобы жить в шалашике посреди приграничной деревни», — фыркнула Алиса. «Это стоило того». «Ладно, заканчивайте обсуждение», — оборвал нас Китин. «Давайте, собирайте весь тот мусор, который я выгреб из дома, и сжигайте. Но чтобы без дыма. Сделайте на троих такой огненный столб, чтобы он все спалил за секунду, заодно потренируйтесь». Только отряхнулись мы от пыли и трухи, продышались свежим воздухом, как пришлось собирать хлам вокруг всего дома и сбрасывать в одну кучу. Не очень умелая левитация впрок не пошла, скорее наоборот, мы только еще больше испачкались, поэтому пришлось работать руками. Нагребли мы этого хлама целую кучу с мой рост высотой и начали один на троих огненный столб плести. Плели долго, минут пять. Кстати, я совсем забыл о жителях города. Манипуляции Китина с миниатюрным торнадо не могли остаться незамеченными, поэтому к тому времени, когда мы запалили огненный столб, вокруг дома собралось немало народу. Даже торговцы на время перестали остервенело нахваливать свой товар и с интересом поглядывали в нашу сторону. Нам такое внимание было не очень приятно, но что мы могли сделать? А уж когда загорелся огненный столб в два моих роста высотой и приблизительно 3 метра диаметром, тут уж сбежалась добрая половина города. Огненный столб практически мгновенно спалил весь хлам и потух, а вот народ не желал расходиться довольно долго. И как мой рыжий друг не кричал, что представление закончено, ему все равно никто не верил. Бедный Чес только голос сорвал окончательно. «Мне кажется, они считают, что к ним приехал бесплатный цирк», — зло прохрипел Чес. «Не обращайте внимания», — бодро сказал Китин. «Сами разойдутся, если ничего интересного не будет. Пойдем, оглядимся внутри новым взглядом». «Нам не взгляд новый нужен, а дом», — буркнул Чес. «Тем не менее, нам всем было интересно посмотреть, сохранилось ли внутри хоть что-нибудь. Как ни странно, кое-что действительно сохранилось, и сохранилось настолько, что повергло Китина в трепет, привело Алису в восторг и почему-то развеселило нас с Чизом. В потолке первого этажа зияла огромная дыра, а крыши над вторым этажом не было и вовсе, поэтому естественного освещения хватало с лихвой. Кроме того, все стены были в дырах, сквозь которые также сочились тонкие лучики света. Китин вымел всю пыль, и сейчас воздух здесь был гораздо приятнее, чем на улице. Я бы даже предположил, что он отдавал сыростью и свежестью, как будто рядом находился источник воды. «Ты смотри, какой фонтанчик!» — восхитилась Алиса. Действительно, прямо посередине огромного холла, занимавшего весь первый этаж дома, стоял шикарный фонтан из белого мрамора. Не знаю, каким образом, но он был просто в идеальном состоянии. На фоне статуи перед входом это смотрелось немного странно. Да и мебели в зале не было, Видимо, торнадо Китина переломал ее, хотя, скорее всего, она сама превратилась в труху задолго до нашего прихода. Главной частью фонтана была статуя небольшого дракона, выполненная с удивительной точностью и изяществом. Вода совершенно беззвучно вырывалась из пасти дракона, изображая пламя, и опадала в небольшой пруд. Круглый постамент, на котором восседало удивительное крылатое существо, был расписан какими-то хитрыми и совершенно непонятными узорами. Фонтан был явно наделен какой-то магией, гасящей звуки льющейся воды. «Вот только зачем? Что за странность?» «Удивительно», — тихо поговорил Кетин. «Вы посмотрите, какой узор!» «Да, ничего так картинки», — согласился Чес. Фонтан был просто изумительной красоты. На белом мраморе и струях льющейся воды играли блики света, дыра в крыше располагалась очень удачно, прямо над фонтаном. «Ни за что не поверю, что об этом фонтане никто не знает», — начал размышлять вслух Кетин. «Но если о нем известно, то почему этот дом стоит нетронутым? И почему никто не попытался вынести отсюда это чудо?» «Возможно, потому что это чудо очень тяжелое», — предположил Чес. «Не смеши меня», — резко ответил Кетин. «Даже я при желании могу перенести отсюда не только фонтан, но и часть дома, пусть и не очень далеко. А если пригласить сюда пару высших ремесленников, так они отправят весь этот дом хоть к друидам в древний лес. То-то друиды удивятся, когда им на голову приземлится насквозь трухлявый домина. Кстати, о трухлявости. Действительно странно», — согласился я и тихо хихикнул. «Кстати, Кетин, а в каком месте под тобой рухнул пол второго этажа?» Кетин посмотрел по сторонам, проводя рекогносцировку. «Так, прямо над фонтаном вроде бы. Ага, то есть, ты хочешь сказать, что потолок упал на что-то, что раньше закрывало этот фонтан?» «Я лишь могу предположить», — скромно ответил я. «Но это вроде бы логично». Ремесленник мечтательно закатил глаза. «Так в своем докладе я обязательно расскажу об этом фонтане. Это же очень древний артефакт. Он наверняка представляет серьезную ценность для ремесленников». «Странно. Что же так удивило Китина в этом фонтане? А почему именно для ремесленников?» — спросил я. «Я же сказал, на этом фонтане просто удивительный узор». «Да, да, мы тоже видим эти картинки», — прервал я ремесленника. «Но кроме исторической ценности, исторической, я же ясно сказал, что этот фонтан покрыт удивительным энергетическим узором». «Ах, энергетическим, наконец-то понял я. Что ж ты сразу-то не сказал?» Кетин некоторое время непонимающе смотрел на меня. «Я же иллирским языком сказал, что на фонтане удивительный узор. Вы что, не видите?» Мы замотали головами. «Знаешь, Кетин, не хочу тебя обижать, но первокурсники действительно не видят никаких энергетических узоров, кроме тех, что сплели сами. Не обучены-с, а, ну да», — смутился Кетин. «Я уже к вам привык, будто не один год знакомы. Ишь ты, какие комплименты! Или это, наоборот, мы его так уже достали? За последующие 2 часа мы излазили весь дом вдоль и поперек. Только на второй этаж ходить не рисковали, это делал Кетин, как единственный из нас, умеющий нормально летать. Вроде бы, я тоже умею, но от неожиданности запросто могу об этом и забыть, так что я решил не рисковать. Моих друзей тоже снедало любопытство, но и они наверх не лезли, ибо падать со второго этажа не очень-то и хотелось. Кстати, Кетин дважды срывался вниз, но на полпути прекращал падение и левитировал себя обратно. Мебели в доме почти не осталось, не считая пары железных кроватей и одного непонятно как сохранившегося большого и добротного деревянного стола. Зато на стенах висело множество каких-то непонятных картин. Непонятными они были, прежде всего, потому, что их покрывал толстый слой то ли ржавчины, то ли какого-то мха. Картины как будто вросли в стены, иногда даже было непонятно, где заканчивается одна картина и начинается другая. Кое-где виднелись обрывки лиц, пейзажи и каких-то тварей, плавно переходя в простые грязные пятна на стенах. Кстати, всевозможных тварей бывший хозяин этого дома явно уважал. Статуи перед входом, фонтан с драконом, всевозможные узоры на покосившихся от старости перилах, даже на полу, если как следует приглядеться, можно было разглядеть какое-то милое шестилапое создание. Интересно было бы узнать, кто здесь жил раньше, заметил Кетин, когда мы все вместе присели отдохнуть на железном острове кровати. Маньяк, уверенно заявил Чес, хотя, наверное, весьма богатый. Мы с Алисой согласно кивнули. Надо будет получше дом обыскать, усмехнулся я. Вдруг он где-нибудь сокровища припрятал. Кетин указал на фонтан. Вот настоящее сокровище. Погодите, увидите еще, Скоро сюда слетятся все высшие ремесленники, чтобы посмотреть на это чудо. Интересно, а что этот фонтанчик делает? Задумчиво протянула Алиса. Ведь не для красоты же он здесь стоит и не зря он был спрятан. Китин, ты говорил, что на нем какие-то магические узоры, а что именно они делают, ты определить не можешь. Китин грустно усмехнулся. Не мой уровень. Хоть я и ремесленник, но до уровня знаний высших мне ой как далеко. Узор заклинания вплетается прямо в статую и, кажется, куда-то под землю. Вот все, что я могу сейчас сказать. Как интересно, сказала Алиса, завороженно глядя на фонтан. Снаружи послышались крики. Эй, есть кто дома? О, братья Виккерс пришли, обрадовался Чес. Сейчас мы им похвастаемся нашим шикарным особняком. Чес резво вскочил с ржавой кровати и побежал на улицу. Аккуратнее бегай, начал было я. Хрясь. Чес споткнулся о какую-то доску и покатился по полу чуть ли не до самого выхода. Ругался мой друг долго, витиевато и со смаком. Досталось и дому, и ремесленникам, которые отправили нас неизвестно куда, и стражникам, поселившим нас неизвестно где, и братьям Виккерс, которые шляются по городу, в то время как мы вовсю работаем. На грохот и крики в дом вбежал Невил. «Что у вас тут за шум? Это мы решили перестановку сделать», — пошутил я. «Столько мебели». Вбежавший следом за братом Наив удивленно посмотрел по сторонам. «Мебель? Где? Вот же! Кровати, стол, фонтан. Вы откуда это чудо взяли?» — удивленно спросил Невил. «Раньше его тут не было, а ты бывал здесь раньше?» — хором спросили мы с Китином. «Я вырос в этом городе». Чуть ли не по слогам сказал Виккерс-старший, я бывал везде, а провести ночь в этом доме, для подростков до сих пор остается самым любимым приключением. Кстати, раньше здесь было побольше мебели и потолок вроде бы был цел, не было здесь этого фонтана, я точно помню, подхватил Наив. На этом месте раньше огромная колонна стояла, ты смотри-ка, я оказался прав, фонтан раньше был спрятан внутри какой-то большой колонны, а когда Китин обрушил потолок, должно быть, колонна тоже рухнула и открыла фонтан. Нет, я определенно доложу об этом фонтане сегодня же вечером, пообещал Китин. Заодно пожалуюсь на то, что нас в такую помойку поселили. Знаете, а ведь не так уж и плохо, что вас поселили именно в этот дом, задумчиво проговорил Невил, глядя по сторонам. Ведь здесь можно неплохо потренироваться. Места достаточно и если Китин даст нам пару уроков и создаст небольшой поединочный купол, то мы сможем отточить кое-какие умения. Особенно это будет полезно Заку. Ну, ты умен. Хором взревели мы с Чизом. Значит, вас поселили в этом доме? Нет, дружок, так не пойдет. В любом случае вы двое будете жить вместе с нами. Виккерс-старший смутился. Если вы настаиваете. Еще как настаиваем. Прохрипел Чиз. Мы все в одной лодке. Ясно, что это вы такими вредными стали. Удивленно посмотрела на нас Алиса. Подумаешь, поселили в не очень комфортном доме. Между прочим, я всю свою жизнь жила в канализации и ничего не жаловалась. Мы с Чизом пристыженно переглянулись. Да, здесь нас вампирша уела. Слишком мы избалованы. Подумаешь, домик не соответствует нашим запросам, но ведь многие жители приграничья живут в таких домах всю жизнь. С другой стороны, мы ведь не жители приграничья, а представители академии, и не является ли для нас прямым оскорблением поселение в такой халупе? А так если посмотреть на это с житейской точки зрения, то можно все здесь немного подлатать и если еще достать откуда-нибудь мебель. Китин, а может, действительно останемся жить в этом доме? Тихо спросил я. Нам же вчера мастер Эмиус говорил что-то о бумагах на мебель. Значит, вполне вероятно, что он знал, куда нас посылал. Не уверен, что ремесленник услышал мои слова. Да, я бы с удовольствием рассмотрел этот фонтан поближе, задумчиво проговорил он, глядя куда-то в пустоту. Я тихонечко кашлянул, привлекая его внимание. Ах да, наконец опомнился Китин. В принципе, я могу договориться с парой знакомых мастеров, специализирующихся на строительных и защитных заклинаниях, чтобы они привели эту халупу в достойный вид. Достойный кого? Между прочим, наш дядя работает строителем, обрадованно подхватил Невил. Я думаю, что смогу уговорить его помочь нам. Вы все рехнулись, резюмировал Чес. Вот рухнет на нас потолок, будете знать. Китин поставил на единственный в доме стол свою сумку и вытащил из нее папку с бумагами, полученными им вчера от мастера Ревела. Так мебель, мебель, о, вот, пожалуйста, заказ на партию мебели с доставкой на базарную улицу, дом 13. Знать бы еще, когда нам этот заказ привезут. Значит, ремесленники действительно знали, в какую помойку нас отправляют. Обиженно спросил Чес. Смирись, посоветовала Алиса. От таких грустных разговоров мне захотелось выйти на улицу, подышать свежим воздухом. На маленькой полянке перед домом радовало глаз большое черное пятно, на котором мы спалили весь мусор, а за ржавым забором кипела базарная жизнь. Я перевел взгляд на старый дом и долго смотрел на него, то под одним углом, то под другим. На то, чтобы вспомнить свой сон, мне потребовалось несколько минут. Нет, подробностей я так и не вспомнил, но вот смысл был более или менее ясен. Я видел во сне именно этот дом с номером 13, и во сне я ходил по нему из комнаты в комнату, а они все не заканчивались. «Зак, ты чего тут стоишь?» — поинтересовался незаметно появившийся рядом со мной Невил. «Любуешься проклятым домом?» «Проклятым домом», — эхом повторил я. «Ага, он уже был проклятым в те времена, когда мой дедушка только родился. Уже тогда в этом доме никто не жил, и все жители города старались обходить его стороной. В те времена подростки, так же как и сейчас, на спор проводили здесь ночи. И как, нормально ночевали?» Заинтересовался я. Никто не умирал, не сидел со страху, не оставался заикой. Честно говоря, эти деревенские легенды звучат немного глупо. «Зря смеешься», — укорил меня Невил. «Об этом доме ходит множество самых разных слухов, и хоть большинство из них выдумка, но некоторые истории рождаются не на пустом месте. Я и сам однажды ночевал здесь и могу рассказать кое-что». Я не смог сдержать улыбку. «Так рассказывай, нам здесь еще целых 2 месяца жить. Должны же мы знать, что нам грозит. Посмотрим, что ты скажешь после того, как проведешь здесь ночь в полнолуние», — зловеще пообещал Невил. «Ладно, слушай, я расскажу о том, что видел собственными глазами, и поверь мне, это не было сном или игрой моего больного воображения. Как я рассказывал, среди подростков вот уже несколько сотен лет есть своеобразный обычай. В полнолуние несколько человек ночуют в проклятом доме. Те, кто проводили в этом доме больше всего времени, приобретали определенный вес в нашем обществе. Кстати, на моей памяти, до утра в этом доме не дотянул никто. Обычно ночующие выбегали из дома через час-другой, крича от ужаса. Впоследствии они рассказывали всякие небылицы о призраках, драконах, чудовищах. И ты тоже не дотянул до утра?» – удивился я. «Не поверю, что такой серьезный и уравновешенный человек, как Невил, мог на спор ночевать в каком-то проклятом доме. И если уж он все-таки ночевал здесь, то никакие призраки и чудовища испугать его просто не могли. Я и пары часов не протянул», — рассмеялся Викерс-старший. «Но про чудищ я тебе рассказывать не буду, они тут ни при чем. Дело в том, что внутри дома есть что-то, что насылает на людей ужас. Я порасспрашивал друзей, которые были в ту ночь вместе со мной, так вот каждый из них видел что-то свое. За одним гнался огромный тролль, второй видел сотни ползающих по всему дому змей. Что касается меня, то мне привиделись полуразложившиеся трупы. Сам понимаешь, мы бежали от этого дома с такими воплями, что перебудили полгорода. Лишь через несколько дней я смог мыслить более или менее здраво и сразу же начал собирать факты об этом доме. И много насобирал?» — заинтересовался я. «Если честно, то ничего я дельного не узнал. Никто не помнит, кто жил в этом доме. Возможно, я мог бы найти что-нибудь в библиотеке, но как назло в тот день случился пожар, и она полностью сгорела. Никаких документов о владении на этот дом я также не нашел, поэтому мне вообще непонятно, как ремесленники его смогли заполучить». «Да ладно, сбагрили им просто-напросто ненужный дом и все дела», — отмахнулся я. «Ты мне лучше скажи, как мы будем сегодня в нем ночевать?» «Вы, понятия не имею», — слегка напряженно ответил Невил. «А меня в проклятый дом ночью не затащишь, хотя сегодня вроде бы не полнолуние. А ты уверен, что все таинственные события происходят именно в полнолуние?» Невил пожал плечами. «Не уверен, но испытания всегда проводятся только в полнолуние. Говорят, в остальные ночи здесь не опасно, но все равно рисковать не хочется». Мягко говоря, я возмутился. «А если говорить честно, то откровенно взбесился. То есть, ты нас бросаешь?» «Ну нет, но, тоже мне, будущий ремесленник», — зло сказал я, — «боится каких-то там призраков и проклятий. Не забывай, с нами Китин, и он не даст нас в обиду». Невил пожал плечами. «Ладно, там видно будет». Действие 6. После рассказа Невила в дом я входил с некоторой опаской. Если раньше он мне казался просто заброшенной помойкой, то теперь от окружающей разрухи веяло чем-то зловещим. И тени в углах стали слишком темными, и узоры на стенах превратились в пугающие гротески. Пол под ногами скрипит чересчур громко, ветер завывает чересчур заунывно, а уж про белеющий посреди черного зала фонтан с беззвучно льющейся водой я вообще молчу. «Мы решили пока пожить здесь», — радостно известил меня Чес, удобно устроившись на краешке железного остова кровати. «Нашел чему радоваться», — огрызнулся я. Алиса удивленно посмотрела на меня, но от комментариев воздержалась. «И правильно, сейчас я мог бы ответить ей той же монетой. Ты чего такой нервный?» — спросил Китин, оторвавшись от разложенных на столе бумаг. «Чего я такой нервный?» — сказал бы я. «Видишь ли, Китин», — чуть ли не по слогам сказал я, изо всех сил стараясь сдержать рвущееся наружу раздражение. «Нас поселили в дом, в котором у людей периодически случаются временные помешательства и начинаются спонтанные глюки. А вы не знали?» — удивился Наив, все еще топтавшийся у выхода. «Это действительно очень страшное место. Чес, Китин и Алиса непонимающе захлопали глазами. Наконец Китин не выдержал и ударил кулаком по столу. «Почему я обо всем узнаю последним? Расскажите толком, о чем вы говорите?»